Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. И через некоторое время вы сможете позвонить нам и включиться в передачу. «Vim vi repellere licet», — говорили в Древнем Риме. «Силу позволено отражать силу». Как бы в ответ на эти слова апостол Павел в 12 главе послания к римлянам говорит: «Никому не воздавайте злом за зло. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не протився злу», говорит Господь в Нагорной проповеди. Матфея 5:39. Греческий глагол, который здесь употреблен, означает отвечать тем же, аналогичным образом давать ответ. Таким образом, речь идет не просто о приятии нашим зла. Нет, совсем наоборот. Речь идет только о том, что нельзя отвечать на зло тем же. И так вот как надо эти слова в Нагорной проповеди понимать. Не отвечай на зло тем же, но борись со злом, восставай против него, но только побеждай, как апостол Павел говорит в послании к римлянам 12:21, побеждай зло, но добром. Вот в этом суть христианского, евангельского отношения к злу. Зло необходимо должно быть побеждено, побеждено нами, побеждено с Божьей помощью, но побеждено добром, не насилием, не злом, не силой. Но когда убивают женщин и детей, когда разрушают дома мирных жителей, лишая их крова, когда все в голове и в сердце мешается, и уже не знаешь, как понимать эти слова. Тем более, когда делают это не фашисты, а наши. Что тогда? Мне говорят: делайте, отец Георгий, передачу о чем-нибудь хорошем, светлом, радостном. У людей так мало радости. Но, родные мои, религия – это не опиум для народа. Религия не анальгин. Православие не реланиум. Как можно рассуждать о золоте куполов и облаженной жизни преподобных, когда в моей стране ежедневно убивают? Не знаю. Я открываю последний том собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Последнее его художественное произведение — «Хаджи Мурат». Холодный ноябрьский вечер 1851 года Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский номерной аул Махте. И далее, через несколько дней, происходит страшная беда. Русские войска входят в этот самый аул. Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом своим крестом. Садок, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Шин же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая во время его посещения Хаджи Мурата, теперь в разорванной на груди рубахе, открывшей ее старые обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо, и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой, ушел с родными копать могилу сына. Старик-дед сидел у стены, разваленный сакли, и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стажка сена были сожжены, были поломаны и обожжены, посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья, и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Я откладываю Толстого, я беру в руки последний номер газеты «Московские новости». Прошло 145 лет тех событий, которые описаны в Хаджи Мурате. Все тот же самый аул Махкеты. 9 июля этот день стал последним для 25 жителей Махкетов. Во второй половине дня со стороны Грозного появилось звено штурмовиков Су-25. Примерно в половине пятого вечера самолеты сделали предупредительный заход, а потом ударили по-настоящему. В общей сложности они сбросили не меньше десятка бомб или ракет. Это было слишком много для беззащитного села. В результате точечного, в кавычках, бомбометания полностью погибли три семьи – Халадовы, Эльхаджиевы, Ярихановы. А семья Арсамирзаевых осталась без четырех дочерей и матери. Повторяю, без четырех дочерей и матери. Свидетельствуют, говорит автор, на то, что осталось от дома старейшины Абу-Язида невозможно смотреть без содрогания, будто в братскую могилу глядишь. Салам Арсамирзаев за одну минуту потерял жену и четырех дочерей, Айну, Таиту, Мадину и Индиру, постарел на 10 лет, его волосы и бороду осыпала густая седина. Через 6 дней после бомбежки войска все-таки решились на зачистку Махкетов. За время зачистки было взорвано 4 дома. Мавсур Ахмадов и его сын Муса рассказали корреспонденту «Московских новостей», что в 11 утра к ним зашли с проверкой солдаты. В доме были только старик Мавсур и 3 его дочери. Проверив документы, солдаты выставили хозяев на улицу. Не разрешили взять даже насильные вещи. Заложили в подвал взрывчатку, взорвали. Мавсур Ахмадов построил дом в 1978 году после многолетней работы чабаном в Казахстане. Чем он не понравился федералам, неизвестно. Можно только по стилю и языку отличить то, о чем пишет Толстой, от того, о чем пишет газета «Московские новости». И к этому еще надо прибавить одно событие. Февраль 1944 года депортацию чеченцев с Кавказа, так называемую операцию «Чечевица». Тогда при Николае I геноцид, теперь геноцид, в 1944 году депортация. Почему же не кончается эта война? Со времен казаков Толстого и любви Лукашки и Марьяны? И думаю я, родные мои, что прежде всего причина тут наше окамененное нечувствие, как мы каемся в молитве. Махкеты, Дехи, Ведено, Хасавюрт — это все селения, о которых говорит Лев Толстой в «Хаджи Мурате». Теперь мы все знаем эти названия, но совсем не из повести Льва Толстого, а из новостей. Но почему же вот уже 150 лет и даже более длится эта война? Я открываю другое место толстовской повести. Ранен русский солдат Петруха Авдеев. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался. «Не больно, а идти не дает», — говорит Авдеев. «Венца бы, ваше благородие, обращается он к Полторацкому, своему начальнику, офицеру. Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся. Панов строго нахмурился, внес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой. «Не примает душа», — сказал он. Тут подъезжает полковник Воронцов. И, с трудом сдерживая улыбку радости, сообщает Полторацкому, что сейчас с ним выйдет Хаджимурат, который решил сдаваться. Петруха Авдеев держится руками за раненый живот и умирает, а князь Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости, сообщает военный мозг. И вот, наконец, Петруха умирает. «Ты, Петра, чего домой приказать не хочешь?» — сказал Панов. Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову. «Я говорю, домой приказать не хочешь ничего?» — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококосную руку. Авдеев как будто очнулся. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его. И вот, наконец, он очнулся и говорит: «Серегин!» С трудом переводя глаза на Серегина, сказал Авдеев: «Напишешь? Так вот напиши. Сын, мол, ваш Петруха, долго жить приказал, завистывал брату, на ночь тебе сказывал. А теперь, значит, сам рад, не за май живет. Дай Бог ему, я рад, так и пропиши». И умирает Петруха. И описывает дальше Лев Николаевич его семью. Сидит старуха-мать и пишет своему сыну. Да как? В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного, и, под конец, известие о том, что отцу жена Петра не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно. Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя и слово в слово пригорюнившаяся старуха со слезами на глазах велела написать дику. «А еще, милое мое дитятка, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, а тебе сокрушаюсь. Солнышко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил?» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала: «Так и будет». Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, защищая царя, отечество и веру православную. Так написал военный писарь. А в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалось это следующим образом. 23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщика. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около 100 человек убитыми и ранеными. Как похоже, эта реляция, датированная 1851 годом, на то, что мы слышим теперь в официальных сообщениях командования федеральных войск. Но только теперь уже гибнут внуки правнуков. Повторяю, не внуки, не правнуки, а внуки правнуков Петрухи Авдеева и внуки правнуков того самого Садо, у которого ночевал в мачетах Хаджимурат. А война все идет и идет. Обесценивание жизни. Вот что мы видим перед собой. Ситуация, в которой смерть касается нас только тогда, когда умирает кто-то из самых близких. Постыдное равнодушие к злу. Нежелание наше побеждать зло добром. Вот где причина этой все не кончающейся уже второе столетие войны. Но нельзя же воевать 150 лет побед. Я возвращу вас к прологу толстовской повести, к прологу Хаджи Мурата. Толстой рассказывает, как он или воображаемый автор повести возвращается домой полями. Была самая середина лета, луга убрали и только что собирались косить рожь. И вот он пытался сорвать репей, чтобы вставить в букет разных цветов, который собрал. Чудный малиновый в полном цвету репей того сорта, который у нас называется татарином. Но очень трудно было его сорвать. Настолько крепок был этот стебель, он кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку. Он был так страшно крепок, что я бился с ним 5 минут, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. И дальше, добираясь до дому, паровым, только что вспаханным черноземным полем, он, автор, увидел кустик такого же репья, такого же татарина. Он состоял из 3 отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других 2 было на каждом по цветку. Цветки эти были когда-то красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, это на уже вспаханном поле. Он остался один, этот репей, и половина его с грязным цветком на конце висела книга. Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Было видно, что весь кустик был переехан колесом, и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, пишет Толстой, выклали глаз, а он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его. Экая энергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И вспомнилась мне одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. И дальше рассказывает нам Лев Николаевич историю Хаджи Мурата. Напомню, что Хаджи Мурат – это последнее художественное произведение Льва Толстого, своего рода завещание его, написанное как раз в ту эпоху, когда на Кавказе было спокойно, когда на Кавказе временно не было войны. Но, видимо, для нас. Видимо, Лев Толстой написал Хаджи Мурата для того, чтобы мы в 1996 году все-таки прочли эту повесть. У Льва Толстого хватает любви и на русских, и на чеченцев, и о Петрухе, и о его годовалом сыне, и о его матери, и о другой родне, о жене, отце, брате, о детях брата. И о 15-летнем сыне Садо, того самого Садо, у которого ночевал в москитах Хаджи Мурат, и о самом Садо, и о его жене, и о дочке, и о каждом, и о каждой в семье русской и чеченской Толстой пишет с огромной любовью. 2 семьи. Семья Петрухи Авдеева и семья Садо. 2 судьбы. 2 беды. И в ту, и в другую, и в русскую, и в чеченскую семью приходит одна и та же беда. И беда эта приходит от войны. И Толстой показывает нам, а что Бог? Есть очень страшное место в этой повести. Николай Павлович, император всероссийский, проходит в церковь. Бог через своих слуг, так же, как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая. И он, как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира. И хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем благоденствии. Николай, не бойся. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил многое лето, и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова. Бог, с точки зрения императора, через своих слуг, так же, как и мирские люди, приветствует и восхваляет Николая. Боюсь, очень боюсь, что примерно такие же отношения с Богом установились сегодня у бывших советских, ныне российских генералов и вообще у тех, от кого зависит установление мира в Чечне. Может быть, именно в этом сердцевине беды. В том, что не они служат Богу, а думают они, что Бог служит им. При коммунистах было все-таки чуть-чуть проще. Они просто отрицали Бога. А теперь, вроде Николая, милостиво принимают его. Может быть, действительно, в этом неприятии Бога сердцем и заключается суть беды, той беды, которую мы уже вторую сотню лет не в силах расхлебать, и которая уносит жизни и русских, и чеченцев, и немцев, не знаю кого. Родные мои, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Теперь мы уже принимаем ваши телефонные звонки. У нас... Так, что делать? Надо кончать с нашим нечувственным, окамененным нечувствием, с нашим нежеланием понять, что зла в мире очень много, с нашим желанием зажмуриться и отвернуться от зла и думать о хорошем. У нас с вами звонок. Пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Это Владимир. Да, слушаю вас. Отец Георгий, ведь у графа Толстого фигура Николая уравновешена фигурой Шамиля, не менее омерзительной. Война не бывает между одним не начинается, всегда двоими. И та статья, которую вы цитировали, она ведь о том, что чеченцы воюют всегда за живым щитом. И живой щит они выстраивают из своих, беременных женщин, кстати. Да, спасибо вам, я все это понимаю прекрасно, но все-таки мы должны понять, что одно дело – это огромная Россия, великая держава, а другое дело – это маленькая Чечня. Одно дело – Россия с ее возможностями, а другое дело – Чечня с ее возможностями. Одно дело – Россия с ее культурой и все-таки, я надеюсь, с православной верой. А другое дело – Чечня с до предела раскаленным кавказским темпераментом. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий, дорогой. Я не мог не откликнуться на это ваше выступление. Меня зовут Никита Шангин, я архитектор. Я москвич, но дело в том, что я прямой потомок того самого Хаджимурата, о котором писал Толстой, о котором вы сегодня говорили. Я его праправнук. Моя бабушка была его прямой внучкой. И то, о чем вы говорите, и то, что сегодня происходит, это страшная боль, которую мы, так сказать, в нашей семье просто чувствуем, ну, предельно обостренно. Это трагедия, которая происходит там далеко, но там и наши родственники живут, и в Москве наших родственников полно. И мы вот такое русско-кавказское семейство, где вот смешались вот эти два начала Востока и России, и это страшная наша общая беда. И я хотел с этим только сказать вот такую вещь. Там, в том отрывке, который вы цитировали, Хаджимурата, там есть еще одна страшная, еще один страшный абзац об ауле, разрушенном карательной экспедиции, где говорится о реакции кавказцев на происшедшие события. Там говорится о том, что никто не говорил о русских, потому что о русских не говорили не потому, что к ним испытывали ненависть, а потому что их воспринимали как нечто запредельное, какое-то запредельное зло, о котором просто говорить нельзя. Люди просто вот на этом пепелище решали, как им дальше жить. И вот и в связи с этим же я еще хочу сказать такую вещь. Моя бабушка была первой женщиной в Дагестане, вышедшей, ну, дело в том, что Хаджи Мурат, он был аварцем по национальности. Это родственные, в общем-то, горские народы. Когда Чечня и Дагестан были единым имаматом под эгидой Шамиля. Так вот, моя бабушка была первой женщиной-горянкой, получившей высшее образование, европейское воспитание и вышедшей замуж за русского. Но при этом всегда до конца жизни сохраняла приверженность, уважение и почтение к своим традициям, национальным корням. И когда она умирала, она просила ее похоронить по обычаям ее родины на Кавказе. Мы с мамой ее тут, ну, гроб туда отвозили. И тем не менее, бабушка, не будучи русской по крови, не будучи православной по вероисповеданию, была единственной в нашей семье, кто ввела меня в православный храм. Наша семья была вполне атеистической. И прежде всего бабушки. Бабушка, вот эта вот магометанка по происхождению, была первым человеком, от которой я услышал о Боге, и которая первая меня ввела в православную церковь. И я чувствую, что именно она благословила меня на то, что впоследствии все-таки я стал православным человеком. Вот, Никита, то, что вы говорите, чрезвычайно важно. И спасибо вам за ваш звонок, потому что действительно кавказцы – это такие люди с такими благородными сердцами. Да, они горячие, да, у них тот раскаленный темперамент, о котором я только что вспомнил, но у них благородные сердца. И вы помните, наверное, я думаю, дорогие мои, почему Хаджи Мурат вернулся, почему ушедший к русским Хаджи Мурат все-таки возвращается обратно в Ведено. Он возвращается для того, чтобы спасти свою семью. Он возвращается, потому что он не может даже представить, как сын его, любимый сын, будет ослеплен Шамилем, как будут издеваться над его матерью и над его женой. И вот благородство кавказцев, оно таково, что если мы им протянем руку, они нам все простят. И они, я же был на Кавказе еще в эпоху своей юности, в пору юности, они не на русских держали обиду из-за депортации 44-го года, а только на Сталина и на его окружение. Нет, к русским они не относили ту беду, в которую вверг их Сталин и его сатрапы. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Слушаю вас. Добрый вечер, отец Георгий. Вот у меня, значит, у меня всегда было впечатление, что если бы мы с самого начала дали возможность Чечне самостоятельности, то никакой бы войны не было. Но недавно была передача, которая называлась «На перекрёсток» в субботу. Вел ее Сахаров, и он пригласил специалиста по этническим конфликтам. Я не помню, как его фамилия, но специалист по этническим конфликтам. Он, значит, сказал, что война в Чечне была неизбежна, и что Ельцин здесь ни при чем. А неизбежна она была потому, что вот была эта депортация при Сталине. И что теперь, собственно, он говорит, что я и не знаю, что теперь. Он не предложил никакого выхода из этого положения. Вот. Но мне вот кажется, на мое непросвещенное мнение, все-таки надо дать им самостоятельность, раз они хотят. Гибнут и с нашей стороны, и с той стороны. И уже нельзя сказать, с какой потому что мы все перемешались. Как нам сказал сейчас Никита Шангин, у нас может быть бабушка одна чеченка, а вторая русская. Так с чьей же стороны гибнут люди? И с той, и с другой сразу внутри одной семьи. Но, наверное, все-таки жизнь человеческая дороже, чем так называемые национальные интересы. Жизнь человеческая, наверное, все-таки дороже, чем так называемое единство России. Мне кажется, что мы, люди, к концу 20 века доросли до того, чтобы жалеть человека больше, чем что-то другое. Болеть за человека и страдать за человека больше, чем за какие-то мифические национальные интересы. Мне кажется, вот так. И тогда мы будем христиане, потому что Христос зовет нас беречь человека, а не беречь идею какую-то. А национальный интерес – это всегда идея. А Христос говорит: болей за человека, береги человека, живого человека, а не идею, родные мои. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Алло. Слушаю вас. Добрый вечер, это Андрей вас беспокоит. Я вот хотел, во-первых, сказать, я вот тут как вспомнил передачу на пляске телевизора о казачестве. И, к моему удивлению, там глава казачества был как раз из чеченцев, вот во времена революционные. А хотел спросить, вот, как вы думаете, вот сейчас, ну не знаю, у меня, который не так вы думаете, что вот партизанскую войну там можно ли как-то это остановить? Вот единственное, так что вот доедем, когда вот ты смотришь, как говорится, на эти события, вот не произошла там партизанская война, которая вот не скрытая такая, что вот не с чеченской стороны. Вот, не выросло бы озлобление в эту сторону. Но, прежде всего, у казачества с кавказскими народами всегда были особые отношения, потому что казаки, придя на Кавказ, приняли очень многое из образа жизни местных народов. И они совершенно по-другому принимали казаков, кавказцы, и черкесы, и чеченцы, и аварцы, и карачайцы, чем русских, пришедших оттуда, с севера. Поэтому казачество как раз может наладить эти контакты, положительные контакты с чеченцами, если это будет настоящее казачество, а не партийные работники, которые переоделись в мундиры русского казачества. Так что здесь как раз в этом плане есть надежда. А, конечно, войну надо остановить, и войну можем остановить только мы. Вот мы, правнуки внуков Петрухи Авдеева и Садо, и Хаджи Мурата, мы сами только можем остановить войну. И Господь в нас зовет нас именно к этому и призывает нас к этому. Еще один звонок, пожалуйста. Отец Георгий. Слушаю вас. Я первый раз названиваюсь на канал. Это ваша прихожанка Наня Шауна, Нина. Я грузинка наполовину еврейка, православная, естественно. Просто, знаете, ну я физически, ну буквально болею. Вот когда все это началось еще год назад, и сердце болит. Ну просто нет сил. Ну что делать? Скажите, ну что делать? Ну что мы можем сделать, кроме молитвы? Я уже как-то это же писала, может быть, крестный ход устроить. Но ведь это невозможно. Вот так вот жить, продолжать жить, когда это все происходит. Просто... Это невозможно, но продолжать жизнь, когда это все происходит. Это действительно так. Когда в прошлом году мы вместе с архиепископом Хризостомом, отцом Зеноном и другими священниками обратились к Борису Николаевичу с письмом о том, что необходимо остановить чеченскую бойню, тогда наши радиослушатели нас поддержали большим числом телеграмм. Но что такое, пусть даже 3000, пусть даже 5000 телеграмм, что это такое по сравнению с Россией? Увы, это капля в море. Поэтому я не могу вам сказать, что мы можем делать. Мы можем только, не покладая рук, трудиться над тем, чтобы изменилась общественная точка зрения. Мы можем только призывать тех матерей, у которых сыновей, слава Богу, не отправили в Чечню, почувствовать, что переживают те матери, которые получили похоронку из Чечни. Вот залезть в их шкуру. Вот это, если мы будем хотя бы к этому звать русских женщин, женщин России, уже это будет немало, понимаете? Наше неокамененное нечувствие, вот кто виноват в Чеченской войне. Ни Ельцин, и ни Черномырдин, и ни Грачев, и никто другой. Только наше окамененное нечувствие, окаменение наших сердец, и только, и больше никто, и ничто. Еще один звонок, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Это снова Никита Шангин пробился к вам. Я больше не буду так занимать долго эфир. Я только хочу напомнить. Мне очень близка мысль Александра Исаевича Солженицына о том, что главный исторический грех России в ее постоянном стремлении вширь и постоянном стремлении осчастливливать кого-то, вместо того, чтобы обустраивать собственный вот, свой дом. Вот. И вот главное, что мы можем сделать, вот везде, с кем только мы не встречаемся, с кем мы не разговариваем, вот пытаться донести до людей, что ни величие России не в ее физических размерах, вот ни в ее военной мощи, ни в навязывании кому-то своих представлений, а в величие России в ее собственном доме, в ее собственной культуре, в ее православии, не в имперском величии, а надо дом свой строить, и тогда наоборот к нам, может быть, и потянутся. А сейчас мы только сеем зло, мы только отталкиваем от себя. Спасибо. Да, и мощь России, она не в том легионе, который состоит из генералов, воюющих и не воюющих в Чечне, а мощь России, она в том легионе, который французы назвали почетным в нашей литературе, в нашем искусстве, в нашей музыке, в нашей философии. Вот в чем заключается действительно мощь, сила и слава России. Слава России — это не генерал Тихомиров и не любой другой из генералов, там Грачев, Родионов и так далее. Нет, слава России — это и Солженицын, и Сахаров, и Ковалев, и Пушкин, и Лермонтов, и Лев Толстой, и Достоевский, и Тургенев, и Марк Шагал. Вот она, наша слава России, вот наш почетный легион. И если мы будем больше дорожить нашей культурой и больше обустраивать наше житье вокруг самих себя и меньше думать действительно о физических размерах и о физической, о военной мощи, тогда действительно Россия вновь станет великой державой. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Слушаю вас. Это опять Андрей вам звонит. Я хотел сказать, вот коротко. Если вот каждый сейчас подумает, что вот у него в роду наверняка найдется вот как раз вот естественно, вот, ну, вот южные люди, вот, конечно, сам стал вот себе, стал думать, вот думаю, что, ну, просто вспоминать, вот, кто у меня был. И вот каждый найдет, то, что в своем роду, вот, именно южный человек, то получается, что свой против своего воюет. Ну, это так вот, свой против своего не воюет. Простите. Это невозможно. Это на самом деле действительно невозможно. Знаете, просто в мое сознание не укладывается, когда такая великая держава, огромная держава воюет с таким маленьким народом, тем более мы знаем, с каким Толстой написал об этом в прологе к Хаджи Мурату. О, Репейник, вспомните об этом, Репье. У нас еще один звонок, да, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий, спасибо вам, Господи, столько вы сил на это тратите. Вы знаете, а почему наш патриарх сия Руси помалкивает? Вот мне кажется, ему надо во все колокола, когда вот он ударит по всей Руси велик, а мне кажется, он поддерживает эту войну. Ну, я не думаю. Вы меня извините, я ненавижу, я русская, мне стыдно. У меня растет внук, спасибо вам, мне стыдно за свой народ, что он набрался в рот воды. Но я вам могу сказать, что Святейший Патриарх 4 раза обращался к правительству, к Ельцину, к Государственной Думе и так далее, обращался с призывом кончить войну. Но, увы, эти призывы не были услышаны. Еще звонок, пожалуйста. Алло, добрый вечер, батюшка. Александр. Да, слушаю вас. Спасибо вам большое, действительно, вы очень большое дело делаете. Но мне еще хочу поддержать предыдущую слушательницу. Мне так же безумно стыдно и за себя, и за Россию, что мы все-таки выбирали между Борисом Николаевичем и Геннадием Андреевичем. Еще как! Вы понимаете, и вот я помню, просто недавно был повтор вашей передачи, когда вы как бы не понимали Александра Исаевича и Ковалева, Сергея Адамовича, то, что они... Вот у них хватило смелости, а мне стыдно, что, так сказать, я поддался на... И поверил даже, может быть, Александр Иванович Лебедев, который предлагал реальный путь финансирования тех русских бедных, которых можно обустроить в России дома, которые желают выехать. Я сам знаю таких людей, русских, которые уже выехали и говорят, что они давно об этом мечтали. Как вам сказать? Я считаю, что мы правильно делали, что поддерживали Ельцина на этих выборах президентских, но теперь мы должны требовать от нашего законно избранного президента, чтобы он остался законным, остался легитимным, чтобы он именно как избранный народом президент остановил чеченскую бойню. Он может это сделать. Я знаю все-таки этого человека. Это достаточно открытый, смелый и мужественный человек. Может быть, сейчас это единственный человек, который может остановить чеченскую бойню. Но только очень важно донести до него эту информацию о том, как важно, чтобы он это сделал, чтобы он вошел в историю именно как действительно большой политик и мужественный человек. Ему надо помочь, понимаете? Я не отказываюсь от голоса своего отданного за Бориса Николаевича, но я говорю сейчас о том, что ему надо помочь, что сегодня необходимо помочь президенту освободиться прежде всего от той диктатуры людей в погонах, от военщины, которая требует от него продолжения войны. Понимаете? Не должна военщина править государством. Государством должны править мирные люди. А военные должны выполнять приказы президента, а не отменять своими приказами указы главы государства, как это сделал Тихомиров. У нас еще звонок, пожалуйста. Как-то немножко вот неловко. Вот получается, опять Россия виновата, Россия устроила бойню, а другая сторона вроде как бы и ни при чем. Ну хорошо, а вот как, например, те же чеченцы, вообще кавказцы сейчас ведут себя, например, в Москве? Разве они ведут себя как в гостях? Они же ведут себя как хозяева. Простите, это очень обидно иногда бывает, просто по-наглому ведут. А вот их старейшины, которые вроде бы должны на них влиять, ничего не делают для того, чтобы тут они себя вели нормально. Вот поэтому к ним уже отношение меняется именно из ихнего, так сказать, поведения в Москве. Ну, вы знаете, тут как в пропорции, как в математике, как ведут себя некоторые выходцы из других стран в Москве, так и выходцы из России ведут себя в других странах. Здесь как в пропорции, повторяю. Вы посмотрели, как себя русские ведут во Франции или в Соединенных Штатах Америки. Вот русские, которые в течение последних 3-4 лет там оказались, их торговлей, мелким бизнесом занимаются. У нас еще один звонок, пожалуйста. Алло. Да. Отец Георгий. Я слушаю вас. Добрый вечер, это Василий. Слушаю. Очень интересный вы подняли вопрос, тему, но она имеет ведь и другой аспект, а именно, значит, добрая и недобрая воля политиков и руководителей государств. Ведь есть вещи, которые нельзя объяснить только добрыми и недобрыми намерениями политиков и руководителей. Вы согласны с этим? Есть, конечно, безусловно есть. Но я думаю, что мы должны согласиться с теми из наших радиослушателей, которые говорили о том, что надо кончать с имперским сознанием, что России надо не думать о том, чтобы сохранять вот эти все территории, как говорил Зюганов, вернуть Прибалтику, там, возвратить все теперешние независимые государства Советский Союз, объединить их под властью коммунистической партии. Нам не нужно восстанавливать империю, нам нужно обустраивать Россию. Давайте, в конце концов, прислушаемся к Солженицыну. Он все-таки не так уж неопытен во всем, о чем говорит. Россию обустраивать, а не сохранять империю. Вот что нам нужно сегодня. Я думаю, что если мы в конце концов поймем это, то тогда и жизнь наша начнет исправляться, и Господь поможет нам всем. Родные мои, давайте прощаться до следующего раза. Давайте и сегодня, как всегда, закончим нашу передачу молитвой.